Вот что, однако, в ребячестве я от отца Навсифоя слышал. Не раз говорил он, что бог Посейдон недоволен нами за то, что развозим мы всех по морям безопасно. Некогда он утверждал, фиакийский корабль, проводивший странника в землю его, возвращаяся морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою град наш задвинет. Исполнит ли то Посейдон, земледержец, или не исполнит, пусть будет по воле великого бога. Ты же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, где по морям ты скитался, каких человеков ты земли видел, светло населенные их города опиши нам, были ли между ними свирепые, дикие, чуждые правды, были ли благие для странника, чтущие волю бессмертных? Также скажи, от чего ты так плачешь? Зачем так печально слушаешь повесть о битвах Данаев, о Трое погибшей? Им для того не спаслали и смерть, и погибельный жребий боги, чтоб славную песнью были они для потомков. Ты же, конечно, утратил родного у стен Илионских, милого зятя или тестя, которые нашему сердцу самые близкие после возлюбленных сродников кровных, или товарища нежно-приветного, кроткого сердцем, там потерял ты. Не менее брата родного любезен нам наш товарищ, испытанный друг и разумный советник.